О себе. Примечание. Печатается по изданию Олег Куваев. Дневник прибрежного плавания. Москва, 1988. Я родился в Костромской области в 1934 году, но считаю себя вятичем, ибо все время, вплоть до института, жил в Кировской области, вначале в деревне Кузьменки, позднее на железнодорожном разъезде Юма. Отец работал дежурным по станции, мать преподавала в соседнем селе. На примере матери я вещественно, если так можно сказать, усвоил понятия «сельская учительница» и «ликбез». Последнее слово сейчас полузабыто. Первое употребляется редко. Ликбез — это когда мать поздно вечером шла за 10 километров в глухую лесную деревню в качестве оружия, скорее морального. Она брала вильцы, так в Кировской области называются маленькие двузубые вилы, которые применяются при вывозке навоза с поля. В наших лесах в те годы была пропасть волков. Зимой волчьи стаи зверели, а сельская учительница — это школа в селе, которая также называлась Юма, и куда мать ежедневно ходила за 4 километра. Это еще корова, огород, сенокос и прочее. Мы жили в деревне, и кормиться было надо. Летом мать ничем не отличалась от колхозных женщин. Отец родился в крестьянской семье на Ветлуге, ушел на заработки, был мальчиком в булочной на станции Шарья, потом стал телеграфистом и был им в Первую мировую войну. Участвовал в Брусиловском прорыве, воевал в Мазурских болотах. В своей армии он первым принял телеграммы об отречении царя и о свержении временного правительства. Они у него хранились, и я их отлично помню, и я же по детской глупости их куда-то заиграл. Позднее в армии отец стал членом солдатского комитета. До 1937 года он был начальником крупной станции «Свеча» Северной железной дороги. Интересы мои рано замкнулись на двух вещах — книгах и ружье. Ружье я начал выпрашивать лет 7, но получил его только когда учился в 8 классе. До этого я держал нелегально добытую шомполку, которой капсюль надо было привязывать тряпочкой. Порох я добывал из железнодорожных петард, а петарды мы с товарищами воровали у путевых обходчиков. Первую потрясшую меня книгу помню отлично, хотя она была без заглавия и без автора. Это был рассказ о нескольких поморах, застрявших на острове Малый Берун. Северная Робинзонада. Да, я великолепно помню эту книгу, ибо перечел ее несколько раз, но по неизвестным мне причинам до сих пор не могу ее отыскать. Уже не знаю, по какому случаю в 5 классе у меня завелись карманные деньги, И я купил первую свою книгу в районном книжном магазине на станции «Свеча». «Путешествие по Южной Африке» Ливингстона. Я бережно ее храню и сейчас. О каком-то предопределении судьбы говорить смешно, но любимыми книгами были и остаются книги о путешествиях. Первым юношеским героем был, разумеется, Николай Михайлович Пржевальский. Я чертовски жалел тогда, что не родился в его время. Красные пустыни Тибета, подошвы верблюдов, стертые на черной габийской щебенке. Книги Николая Михайловича Пржевальского и его последователей Козлова, Роборовского читал самозабвенно. С таким же увлечением перечитываю их и теперь. В результате, где-то к 7-му классу, я уже твердо знал, куда мне жить. Решил стать географом. Но сведущие люди вовремя объяснили, что профессия географа-путешественника давно отмерла или отмирает, и я, не растерявшись, решил стать геологом. Десятилетку я закончил в интернате для детей железнодорожников в городе Котельничи на Вятке. Котельнич – старинный город, но он много раз выгорал. Из старины там разве что остались купеческие лабазы на Советской и сам дух старого уездного города. На правобережье Вятки, на огромных глинистых обрывах, можно было гонять на лыжах, вплоть до полной возможности сломить себе шею. На левом берегу был затон для речных судов, где зимой шел ремонт колесных пароходов. Школа была хорошая, с традициями. Выход же агрессивным ученическим настроением мы находили в извечной войне интерната с окраиной Котельнича, отделявшейся от интерната оврагом. Окончив школу, я отправился в Москву поступать в институт. Ни одного города, кроме Котельнича, я до этого в жизни не видел. Отец настаивал на физико-техническом институте. Отчасти справедливо представляя жизнь геолога как бесприютную и безалаберную. Кроме того, в школе у меня обнаружились математические способности. Я внял советом отца, подал документы физико-технический, прошел отбор, а потом с легким сердцем отнес документы в геолого-разведочный, куда и был принят на геофизический факультет. В институте у нас сколотился великолепный дружный коллектив ребят. Как ни странно, в этом оказался повинен преподаватель физкультуры, тренер по лыжам, чемпион Союза 1940 года Иван Иванович Николаев. Этот отличный тренер и замечательный педагог, как никто, умел внушить нам дух товарищества. Ни о какой литературной деятельности я в ту пору не думал. Готовился стать правоверным геолого-разведчиком и кроме спорта и учебы ничего не хотел признавать. Правда, книжные интересы несколько расширились. Я стал собирать книги по северу. И появился новый кумир, Нансин.